Глава 4, часть 8. До этого Сюзанна всегда жила на Монмартре, но теперь, решив, что с прошлым нужно порвать, выбрала себе квартиру на Монпарнасе, у самого бульвара. Квартира эта, состоявшая из двух комнат, крошечной кухоньки и ванной, помещалась на 6-м этаже, но в доме был лифт, а ванная и лифт, пусть даже он вмещал всего 2 человек и двигался со скоростью улитки, а спускаться надо было пешком, свидетельствовали, на ее взгляд, не только о роскоши, но и о хорошем тоне. В первые месяцы их союза месье Ашиль Гавен, так его звали, наезжая раз в 2 недели в Париж, останавливался в отеле и, проведя с Сюзанной столько часов, сколько требовалось для утоления его любовных томлений, возвращался к себе в номер и спал там в одиночестве, пока не наступало время вставать, чтобы поспеть на поезд, увозивший его к повседневным трудам и тихим радостям семейной жизни. Но затем Сюзанна высказалась в том смысле, что он зря тратит деньги и что для него было бы экономнее, да и удобнее оставаться у нее до утра. Он не мог не согласиться с ее доводами. Заботливость Сюзанны его тронула, ведь и в самом деле ничего приятного не было в том, чтобы в холодную зимнюю ночь выходить на улицу и искать такси. И он мысленно похвалил ее за нежелание вводить его в лишние расходы. Женщина, которая ведет счет не только своим деньгам, но и деньгам своего любовника, хорошая женщина. Месье Ашиль имел все основания считать, что рассудил здраво. Обедали они обычно в каком-нибудь из дорогих монпарнасских ресторанов, но время от времени Сюзанна угощала его обедом дома, и ее стряпня неизменно приходилась ему по вкусу. В теплые вечера он обедал без пиджака в сладостном убеждении, что распутничает и приобщается к богеме. Он уже давно полюбил покупать картины, но Сюзанна настояла на том, что сама будет санкционировать каждую его покупку, и он скоро привык полагаться на ее суждение. С комиссионерами она не связывалась, а водила его прямо в студии художников. И таким образом картины обходились ему вдвое дешевле. Он знал, что она откладывает деньги, и когда она ему сказала, что каждый год прикупает немножко земли в своей родной деревне, преисполнился гордости. Всем истинным французам считал он свойственно желание владеть землей, и от того, что и ей оно оказалось не чуждо, он стал еще больше уважать ее. Сюзанна со своей стороны тоже была довольна. Она и не изменяла ему, и не была верна. Иными словами, она воздерживалась от долговременных связей с другими мужчинами, но если кто приглянется, не отказывала себе в удовольствии. Однако никому не разрешалось оставаться у нее до утра. Это, по ее мнению, было бы черной неблагодарностью по отношению к богатому и почтенному человеку, которому она была обязана своим положением обеспеченной порядочной женщины. Я познакомился с Сюзанной, когда она жила с одним художником, моим знакомым, и не раз сидел у него в студии, пока она позировала. И позже я изредка с ней встречался, но подружились мы только, когда она переехала на Монпарнас. А тогда выяснилось, что месье Ашиль, так она всегда его называла из-за глаза и в глаза, читал в переводе кое-какие мои книги, и однажды вечером он пригласил меня отобедать с ними в ресторане. Месье Ашиль оказался человеком небольшого роста, на голову ниже Сюзанны, с темной сидеющей шевелюрой и аккуратными седыми усиками. Был он полноват и успел отрастить брюшко, но это только придавало ему солидности. Подобно многим низеньким толстякам, он на ходу высоко поднимал голову, и было очевидно, что он вполне собою доволен. Он угостил меня прекрасным обедом, был отменно любезен. Сказал мне, как он рад, что я старый друг Сюзанны, сразу видно, что я человек камильфо, и он надеется, что мы будем видеться и впредь. Его самого, увы, держат дела в Лиле, бедная девочка слишком много бывает одна, ему будет приятна мысль, что она общается с образованным человеком. Сам он промышленник, но всегда восхищался людьми искусства. «Ах, мон шер месье, искусство и литература всегда составляли славу Франции, так же, конечно, как и ее военная доблесть. И я, владелец фабрики шерстяных изделий, говорю без обиняков, что ставлю писателя и художника на одну доску с полководцем и государственным мужем. Трудно вообразить чувства более благородные».